Глава 12. В лощине с ручейком солоноватой воды Захарий остановился на дневку. Стреножив коня, лег на попону, густо воняющую лошадиным потом. Лощина неплохо укрывала от людского глаза, но все равно он был неспокоен. Дорога приучила к осторожности. Из стана Джучи выехал, ведя в поводу двух заводных коней. Стараниями Судуя седельные сумы были набиты доброй едой. Запаса могло хватить на весь путь. Но ему не раз приходилось отбиваться и убегать от лихих людей. Растеряло коней и запас пищи. Одежда истрепалась, монгольские гутулы прохудились. Питался Захарий, чем придется, где птицу подшибет, где корни пожует, спал в полглаза, в полуха. Порой даже раскаивался, что так бездумно тронулся в дорогу. Судуй, добрая душа и брат его названный, уговаривал: подожди, подыщи попутчиков. Но он не мог ждать. Гибель отца и Фатимы отвратили его душу от людей, чье ремесло — война. Воины хвастались, кто и сколько убил врагов, а он видел перед собой отца, падающего на чужую землю с раздробленной головой, Фатиму, уносимую клокочущим потоком. И ему хотелось броситься на хвостунов с кулаками. Еще больше он ненавидел своего бывшего хозяина, Махмуда Хорезми, Данишмент Хаджиба и других прислужников, вместе с ними и себя, глупого, пустоголового. С Судуем простился в ковыльной Кыпчакской степи. С неба валил тяжелый мокрый снег. Сырой ветер шевелил гривы коней, полы халатов. Друзья почти не разговаривали. Дороги их жизни расходились, и оба понимали навсегда. Судуй попробовал шутить, но шутки не вышло. Он огорченно махнул рукой. «Пусть небо хранит тебя, Анда. Пусть у тебя будут дети и много скота. Спаси тебя, Господь, друже. Поклонись от меня отцу, матери. Будь счастлив и ты, и твои дети». Захарий тронул коней, поехал, заворотив назад голову. Судуй махал рукой, и ветер хлестал его по лицу мокрым снегом. Вскоре он стал неразличим за мутно-белой завистью. «Где сейчас Судуй? Что с ним?» — подумал Захарий, поворачиваясь на бок. Сопела и хрумкала, срывая траву, лошадь. Недалеко на белом камне сидел коршун, чистил клювом перья. Хорошо пригревало солнышко, и думы Захария стали тяжелеть, веки смежились. Спал он, кажется, недолго. Разбудил его какой-то шорох, открыл глаза и увидел перед собой ноги в старых, с вытертыми голенищами сапогах. Рванулся, протягивая руку к копью. Его придавили к земле, связали, сняли пояс с ножом и саблей, обшарили седельные сумы и одежду. Однако до мешочка с золотом Фатимы не добрались. И Захарий понял, эти люди не грабители караванов, не удальцы, промышляющие на дорогах. Уж те знают, что и где искать. Его поставили на ноги. Старик с ловчим соколом на руке подъехал к нему, склонился с седла, спросил по-тюркски: «А откуда ты и кто такой?» Захарий как будто ничего не понял. Ему надо было оглядеться, уразуметь, что это за люди, что им можно сказать, о чем лучше умолчать. Их было пятеро, по виду все не воины. Старику много лет, а остальным, напротив, мало, отроки. И доспехов нет ни на одном, ни сабли, ни мечей тоже ни у кого нет, только луки со стрелами. Скорее всего, охотники. Но почему они его схватили, ни о чем не спросив? Разве добрые люди так делают? Разглядывая его оружие, они гадали, кто он. «По лицу урус», — сказал старик. «Но они такую одежду не носят. А если он из неведомых врагов?» «Все может быть», — согласился старик. «Поведем его к Атянхану. Он дознается». Они привязали Захария к седлу, поехали. Захарий висел головой вниз, видел только мелькающие ноги своего коня и высокую траву. Он надеялся, что путь далек, где-то они остановятся отдыхать, может быть, даже ночевать. Он попросит развязать руки. Дальше будет видно. Судя по всему, старик не раз встречался с русскими. Стало быть, это земля половецкая. До дому рукой подать. Обидно будет, если его опять продадут в рабство. Однако половцы нигде не останавливались, гнали коней до вечера. Захарий уловил ноздрями запах дыма. Вскоре послышались голоса людей, блеяние овец, ржание коней. Его сняли с седла у шатра из выбеленной солнцем и ветром ткани. Кругом рядами стояли крытые кибитки. Под огромным котлом горел огонь, пахло вареной бараниной. Захарий сглотнул слюну и, подталкиваемый стариком, ступил под полог шатра. «Соглядатай поймали, хан!» — сказал старик, кланяясь пожилому человеку с подковкой вислых усов под хрящеватым носом. «По-нашему не говорит. И одежды такой я не видел». «Одежду при нужде не выбирают. Надевает, какая есть». Неожиданно хан спросил Захария по-русски. «Как попал сюда?» Услышав родную речь, Захарий вздрогнул. Это не укрылось от внимательного глаза Катянхана. «Боишься? Разве не знаешь, что моя дочь, жена Мстислава Удатного, князя Галицкого? Говори, зачем ты здесь? Почему у тебя чужое оружие, чужая одежда? Кем послан?» Захарий оторопело молчал. К этому он был не готов. Он так давно не слышал русской речи. Говорил хан не совсем чисто, смягчая многие звуки, но в выборе слов не затруднялся. «Не понимает?» — огорчился старик. «По-нашему, — спрашивал, — молчит. По-урусуцки, — спрашиваешь, — молчит. Хан, он из этих чужедальных врагов, я сразу понял». «Не враг я вам», — сказал по-тюркски Захарий. «Что я вам сделал?» «Ай-вай!» — старик от неожиданности попятился. Круто изогнутые брови Катянхана взлетели на лоб, в глазах вспыхнули холодные огоньки. «Так ты из тех тюрков, которые отдали врагам свою землю, а теперь ведут их на наши? Какой я тюрок?» «Киянин я!» — по-русски заговорил Захарий. Катянхан уже не удивлялся, но взгляд его стал еще более жестким. «Не знаю, кто ты, однако вижу твое непрямодушие. Честному человеку от нас таить нечего. Или ты сейчас же во всем сознаешься, или будешь убит». «Ну и убивайте!» — в отчаянии выкрикнул Захарий, озлобился. «Почему я тут и почему был там? У вас спросить надо, не вы ли вместе с князем Рюриком Ростиславичем жгли посады киевские, полонили нас и продавали в чужие земли? Из-за вас горе мое и мытарство мои». «Ты был в Хорезме?» — спросил Катянхан. «Кто такие Чепе и Супутай, знаешь?» «Джебе и Субедей-Богатур знаю». Понемногу Захарий рассказал обо всем, что видел, о гибели хорезмийских городов, о могуществе монгольского хана и силе литой цельности его войска. Лицо Катянхана мрачнело все больше. «Ты подтвердил самые худые мои опасения», — сказал он. «Поедешь вместе со мной на Русь. Все расскажешь своим князьям». Он велел возвратить Захарию оружие, пригласил на ужин. Утром налегке, в сопровождении двух десятков воинов, поскакали в Киев. По дороге то и дело обгоняли кочевые толпы. По степи катились тысячи крытых кибиток, брели неисчислимые стада и табуны. От Катенхана Захарий узнал, что тумены Джебе и Субедей Богатура перевалили через горы Кавказа, напали на аланов. Половецкий хан Юрий Кончакович, сын того Кончака, который помогал Рюрику Ростиславичу захватить Киев и тебя, с усмешкой вставил хан, пошел на помощь аланам. Совместными усилиями они остановили врагов. Но монголы прислали к Юрию Кончаковичу послов и сказали: «Вы кочевники, и мы кочевники. Пристойно ли нам драться друг с другом? Идите с миром на свои пастбища. Отступитесь от аланов. За это дадим вам много шелков и иных тканей, серебра и золота». И верно дали. Войско половецкое, разделив добро, разбрелось по своим кочевьям. Монголы разбили аланов и сразу же напали на половцев. Били и гнали разрозненные племена, как хотели. Захватили много больше того, что дали прежде. Теперь половцы бегут на запад, кто за Дунай, кто за Днепр. Он, Катян-хан, повелел подвластным ему людям идти под защиту русских. Много зла и досады было вашим землям от наших набегов. Но и сами мы натерпелись немало. Все было. Время вражды никого не осчастливило. Катян-хан нахмурился, вздохнул. Не все понимают это у нас. Один князь идет на другого, зовет меня. Другой идет на третьего, зовет Юрия Кончаковича или Данилу Кобяковича. Управит свои дела, на нас кинутся. К Днепру подъехали в потемках, расположились ночевать у перевоза. Захарию не спалось. По песку он спустился к теплой воде. Вдали за рекой светились грозди огней. Неужели это Киев? На реке поскрипывали уключины, слышались голоса людей, всплескивалась рыба. Взошла луна, и огни на том берегу стали совсем тусклыми, но Днепр заблестел серебром. По серебру от одного к другому берегу наискось бежала трепещущая золотая дорожка. Хан прислал за ним человека, звал ужинать. На берегу горели огни. Их было не меньше, чем в городе. К перевозу с дикого поля собралось много половцев. Ожидали череда на переправу. Многие из них приходили сюда совсем недавно, иначе, потрясая оружием, распустив знамена с навершьем из двух рогов. Но в душе Захари не было злорадства. Слишком много видел он зла в последнее время и желал этим людям найти на другом берегу приют и покой. Утром он снова побежал к Днепру. Над рекой плыл невесомый прозрачный туман, омывая взгорье на том берегу. Среди зелени белели дома, дворцы, стены монастырей. Взошло солнце, лучи ударили в золотые кресты и купола церквей, брызнули во все стороны горячие искры. Празднично, торжественно-радостно сиял город. Мягкие облака висели над ним. Крутогрудые ладьи приближались к берегу. Весла секли воду, дружно взлетали вверх, роняя огненные капли. Пристав к берегу, перевозчики в длинных холщовых рубахах стали прилаживать сходни, лениво переругиваясь. Захарий вслушивался в голоса, заглядывал в лица. Его в чужой одежде дочерно обожженного степным солнцем, за своего не признали, знаками показали, чтобы не лез, не мешал делом заниматься. Дикой должно от страха. А ему хотелось обнять каждого и каждому сказать: родные, славные, свой я. Но вместо слов из горла вырывалось какое-то бульканье, и слезы застилали глаза. Что-то уж больно слезлив я стал, не к добру это.